Никольский скит. Во имя святителя Николая Чудотворца. Храм Свято-Никольского скита на маленьком одноименном острове далеко виден с Ладоги. Нынешняя церковь во имя покровителя плавающих и путешествующих стоит на месте часовни с маяком. Ее построил в 1853 году усердием петербургского купца Николая Солодовникова архитектор Горностаев. Прототипом замечательной архитектуры Никольской церкви явились московские храмы XV-XVI веков. Она представляет собой восьмерик, увенчана шатром с золоченой луковичной главкой, имеет звонницу, украшена кокошниками. Внутри она была расписана в 1902 году. С главной святыней скита, резной в человеческий рост иконой святого Николая, связано следующее монастырское предание. Как-то некий злоумышленник покусился на церковную кружку и вдруг увидел вышедшего из стены старца. Вор в ужасе упал у ограды, а сбежавшиеся иноки увидели рядом с ним икону, почитавшегося на Руси святителя. По желанию ктитора в храме регулярно совершалась божественная литургия, и в поминовение живых и усопших постоянно читалась псалтырь. Этот обычай соблюдается в скиту и в наше время. Здесь можно написать записочки и подать их на помин души. В 1858 году для священнослужителей и братьев на острове был построен двухэтажный дом по плану архитектора Горностаева. В 1865 году на втором его этаже отец Дамаскин освятил домовую церковь во имя святого Иоанна Дамаскина, своего небесного покровителя. Иноки Никольского скита привозили почву и, укрепив ее подпорками, развели фруктовый сад. Рядом с кельями высадили клены, ясени, сирень. Они несли таможенную службу. Монастырский устав строго воспрещал ввозить табак и спиртное на освященную землю. Рядом с таможней стоит один из многих на Валааме гранитных поклонных крестов, поставленный при игумене Дамаскине. На нем можно видеть изображение крестных страданий Спасителя, петуха своим троекратным криком, напомнившего святому апостолу Петру предсказание Господа Иисуса Христа о его троекратном отречении. У подножия кости и череп первого человека Адама. От небольшого кладбища местной братии сохранились две надгробные плиты у южной стены Никольского храма. В 1935 году, когда Никольский скит посетил писатель Борис Зайцев, там жил один монах, отец Милий. В советское время значительно пострадали резной иконостас и росписи летней церкви. В зимней церкви росписи, часть из которых исполнил игумен Гавриил, и иконостас уничтожены. Исчез чтимый образ святителя Николая. Ныне в скиту живут постоянные насельники. Церковь по окончании многолетних восстановительных работ освящена 18 августа 1999 года святейшим патриархом Алексием II во время его паломнической поездки на Валаам к празднику Преображения Господня. Совершаются богослужения и в зимнем храме. Второй день пребывания на Валааме посвящен посещению скитов, в которые можно попасть, минуя центральную усадьбу, непосредственно из Никоновой бухты. В русских монастырях существовал удивительный обычай называть местности в честь и память тех святых мест в Палестине, которые были связаны с земной жизнью Спасителя и Божьей Матери. Эту традицию мы наблюдаем и на Валааме. Здесь есть Гефсимания, Илеон, Голгофа, храм Воскресения Христова, пустыня Иоанна Крестителя. Гефсимания — то место, где в саду Господь молился перед крестными страданиями, умоляя, доминует его чаша сия. В Гефсимании была погребена Божья Матерь. И в первую очередь мы направляемся в Гефсиманский скит. Устройство Гефсиманского скита завершило создание на Валааме бывшим палестинским паломником игуменом Маврикием русского Иерусалима. При нем закончилось строительство Ново-Иерусалимского Воскресенского скита.